и вы это немедленно сделали, сославшись на несуществующие устные рекомендации Гранатова. Устроить это было нетрудно, вы узнали адрес Анны у кого-то из ее многочисленных знакомых и явились к ней, представившись самым близким другом Миши. Так это было, госпожа Юрикова? Анна кивнула. И это скороспелое знакомство очень быстро перешло в такую же скороспелую любовь. А теперь слово за вами, госпожа Ада фон Кёнигзедлер. Что писала вам из Кривого Рога ваша подруга Наталья Каменева, когда вы жили уже на Западе? «Я понимаю, о чем вы», — кивнула Ада. «Да, Наталья уже тогда боялась, что муж оставит ее ради Анны и всего, что есть у Анны, возможность эмигрировать, дорогие картины, известное имя. Она писала об этом стихи и присылала их мне, потому что боялась хранить их дома». Апраксина достала из сумки папку со стихами Натальи, вынула из нее листок и прочла. «За серым облаком вода небесная взойдет, и в ней растает без следа твой белый самолет, а я останусь на земле, без неба, без воды, и без тебя в осенней мгле умрут мои сады». Вот такие стихи, господин Каменев. Вы просили у жены согласия на развод с тем, чтобы потом вытянуть ее из Советского Союза и уже на Западе снова жениться на ней? Я не припоминаю таких разговоров. «Как вы забывчивы, однако. Ну, ничего, я напомню. Вы предложили жене такой вариант выезда за границу, но она пригрозила, что покончит с собой в тот же день, когда вы подадите на развод. Было это или нет?» Каменев молчал. «Костя, это же было именно так. Ты мне сам об этом рассказывал?» «И не только вам, Анна. Можно мне вас так называть? Да зовите как хотите. Костя, что же ты молчишь?» «Это его право», — сказала Апраксина, — «право обвиняемого». Но вот Михаил Гранатов считал, что он не вправе молчать, и рассказал мне, почему вы с ним поссорились. Напомнить вам? Каменев молчал. «Михаил пытался вас убедить развестись с Натальей, и вы ему рассказали об этой ее угрозе. Вы еще кое-что тогда ему сказали. Мало ли что приходится говорить, когда крутишься между двух женщин, а все вокруг об этом знают и пристают с расспросами и советами». Неожиданно злобно ответил Каменев. «Вы сказали Гранатову, что Анна Юрикова подавляет вашу индивидуальность, и вы никогда не смогли бы с нею жить вместе». «Костя!» — ахнула Анна. «Это еще не все, дорогая Анна. Вот теперь крепитесь. Сейчас я скажу самое главное. Да, вы, господин Каменев, действительно любили свою жену, любили как существо, полностью вам подчиненное, преданное и послушное, готовое на любые лишения и на любые преступления ради вас. Вы женились на ней, когда она была наивной молоденькой девушкой, и воспитывали, кроили и перекраивали из нее то, что вам было угодно. Из романтической юной поэтессы, тонко чувствующей природу, увлекающейся цветами и травами, вы сделали придаток самого себя — расчетливую мещанку, спекулянтку, валютчицу и, в конце концов, убийцу, отравительницу. Что за вздор, теперь у вас уже Наталья стала убийцей. Как поворачивается у вас язык клеветать на нее, ведь она до сих пор еще лежит в морге и ждет погребения. А мертвых хорошо или ничего? Нет, дорогой мой, в таких случаях даже о мертвых только правду. Да, она лежит в морге и ждет погребения, без церковного отпевания, между прочим, как самоубийца. И долго я буду вынужден слушать этот оскорбительный бред. Каменев встал и обратился к инспектору Миллеру по-немецки. «Я хочу в тюрьму, инспектор. Я отказываюсь дальше разговаривать с этой безумной старухой и требую, чтобы меня либо отпустили, либо немедленно отвезли в тюрьму. Надеюсь, в Германии найдутся следователи, помимо выживших из ума русских графинь, и они разберутся в этом деле». «Сядьте на место, господин Каменев». Тихо, но очень веско проговорил инспектор Миллер. «Помните, что консультант госпожа Элизабет Апраксина участвует в следствии официально, и я вам решительно не советую ее оскорблять, но вы можете молчать, пользуясь своим правом обвиняемого». «Я так и сделаю, я больше ни слова здесь не произнесу», — ответил Каменев, опускаясь на стул и отворачиваясь к окнам башни. «Тем более, что каждое ваше слово может быть приобщено к делу», — сказала Апраксина. «Вы имеете полное право хранить молчание. Вот и помолчите». А я тем временем продолжу рассказ. И вот, после того, как Наталья категорически отказала вам в разводе, у вас возник другой план. Переселиться в Ленинград, завладеть кооперативной квартирой Юриковой, а затем, если удастся, стать хранителем ее уникальной коллекции картин –